Глава третья. В лесу. Волков боятся, в лес не ходить. Давно позади остались струйки печных домов покинутого селища. После полудня пошел частый снег, прятал следы, засыпал густо лежащие на земле волглые листья. Для простого человека в сквозистом лесу стояла предзимняя тишина, изредка потревоженная раскатистой дробью дятлов. Однако же колдовской пояс позволял нечаю различать дремотный шепоток старых сосен и тонкие всхлипы жалобы молоденьких осинок, и ласковый говор матерых берез, уже не стыдящихся своих голых крон. «Спите до весны, сестры, отдыхайте от летней суеты, берегите силы, милые». И вдруг судорожно гаркнули вороны, тотчас зарядилась сорочья трескотня без передыху, мелькнула за изявшими кустами обленявшая зайчья спина. Нечай присвистнул вдогонку косому и остановился, чтобы поправить на плече короб. Неспроста поднялась тревога в лесу, надобно оглядеться, чтобы самому в беду не попасть. «Мясо, мясо, налетай, не зевай!» — злорадно приглашал ворон, срываясь с растрепанного своего гнездилища на вершине одинокого дуба великана. Вслед за ним рванула между деревьями нарядная сорочья стайка. «Полетим, полетим, ничего не утаим, все расскажем, всем-всем-всем, да-да-да!» Устало выдохнул кряжистый дуб, разбудили горластые, леший бы их побрал. Вот бестолковая шелупонь! И тут со стороны черных логов послышался сдавленный крик. Не зверь стонал, человек звал на помощь. Нечай место прикинул и бросился на зов. Только слабенькая мыслишка забилась на виске жилкой. Как бы кикиморка не обманул, приглашая в болото. «Брось, брось, пропадешь, не дойдешь!» В самое ухо звенькнула длиннохвостая голубенькая птаха, скрылась в дупле. «Гибель, гибель!» — кошкой пропела Иволга, задев крылом ветку над головой. «Ай да, провожу!» — мельтешил перед лицом отставший от своих родичей нахальный молодой срочонок. «Поживы на всех хватит!» Спустя малое время с разбегу свалился Нечай в первый ложок на груду бурелома, расцарапал ладони в малиннике, а уж оттуда заслышал неподалеку людскую возню. Трое дюжих молодцев тормошили худенького паренька в серой шубейке. Кидали друг другу на руки, сально смеялись. Пригляделся Нечай, зашлась душа, металась между ражими мужиками знакомая ведунья, наряженная парнем для дальней дороги. А длинная косища уже выпросталась на грудь, из разбитой губы кровь течет, пачкает выбеленную холстину под запрокинутым горлом. «Что ж вы творите, вороги? Отпустите девку! Наша лекарка Ощипинская!» Не хватило дыхания, пока выбирался из ложка на кручу, от злости слова растерял. А навстречу же поворотился ближний из разбойных людей, косая сажень в плечах. Даром, что не вели кростиком и собой похож на корявый пень. Скривил рот на бок, явил миру черные зубы. «Невеста, что ли, твоя?» «Чья не есть, а вам поганить не дам!» — огрызнулся Нечай. С надеждой и страхом глядела на него измученная Нелада. Зато пень корявый вынул из замоток расшлепанного сапога нож и большим пальцем потрогал острые лезвия, нарочно стращал. «Придержи перепелочку, брага, я пока пришлого телка освежую!» Нечай не стал дожидаться, пока к нему подойдут, сам скакнул вперед, поднырнув под занесенную руку, а после ударил кулаком в лохматое межбровье. Пень более не поднялся. А вот за вторым бродягой Нечай не углядел, жахнул пятерней на отмашку, только почуяв, как трещит распоротый сбоку зипун. Обернулся круто, схватил разбойника за грудки и разбил плешивую голову о первую подвернувшуюся березу. «Прости, матушка, не серчай». Краем глаза увидел, как третий срамник девушку отпустил и рванулся своим на подмогу. Этого Нечая приласкал дважды, потом кинул через себя и замер, расслышав костный хруст в хребте супротивника. Некому теперь было нападать. А по правому бедру Нечая обильно текло липкое красное, вынимало силу, остужало дух. «Пырну же тебя, тварюга!» — ругнулась Нелада, задирая край набрякшего от крови полушубка. «Ложись на бок, рану перетяну, а то вовсе ослабнешь. Тьфу, пакость, острие-то заговоренное, долгонько помает, тут нужен чистый огонь». Кряхтели вороны на сучьях в ожидании скорого пира, мерещились за стволами серые тени и безжалостные волчьи глаза. Рядом всхлипывала Нелада. Опять бронилась, била себя кулачком в грудь, вроде молиться начала или просить. «Вставай, богатырь, надобно нам идти». «Сон клонит», — удивляясь себе, медленно рассудил Нечай. В глазах темно, ног не чую. Оставь, не тревожь, маленечко отдохну. Четвертым тут лежать наметился. Лис, да волков ждешь, или пока воронье не слетится с округи. А вот не допущу. Берись за шею. Ну, коряжина тебя задери. Руку дай, обопрись на меня. Чего пялишься зря? Знаю, что хороша, только свататься не впору. Откуль у тебя за спиной крылья? На небо меня заберешь? Еле разомкнул сухие губы Нечай. Чудится тебе, богатырь. А может и нет. Усмехнулась ведунья. До зимовейки дотащимся. Руду остановим. Так имя свое тебе назову. Заветное. Родовое. Никто, кроме бабушки Белояры, его не знал, не слыхал. А тебе скажу. От муки и позора избавил. Век помнить буду. Добро. Выдохнул Нечай, собирая силы. Изредка пятная снежок бурыми пятнами крови, в синих сумерках они миновали лага, вышли к реке и немало брели вдоль берега по холму к заброшенной охотничьей избушке в еловой роще. Запружинила под ногами рыжая хвоя, совсем тихо стало. Прадед мой еще зимовейку ставил. Хотел лес корчевать и разбить поля. Покосы тут тоже славные. Надорвался и помер. А внучка его, Белояра, место запомнила. Травы здесь собирала, снадобья варила, призывала богов. Сбивчиво поясняла Нелада. Много бабушка знала. Хотела и мне темные ворота открыть. Да не пришлось. Знать самой придется искать. А мы с тобой покуда пришли. Зимовья ожидала неприметно, под огромной елью, с покосившейся на бок верхушкой. Мимо проскочишь, не заметишь тесаных бревен, почерневших от многих лет, обросших мхом и серым лишайником. Ведунья помогла Нечаю улечься на единственной лежанке в Горенке и, приоткрыв оконную прорезь, занялась печкой. Опять что-то шептала, нашаривая в потьмах кремень и кресало. «Привет, гостей, дедушка! Укрой, обогрей от лихого люда, от дикого зверя!» Брызнула искра, родился огонь, жадно облизал трубочку береста. «Еще попросил. Скоро нашел сухие ольховые дровишки, накинулся с довольным гудением. Или то сосны шумели в тяжелой голове Нечая. Он открыл глаза и увидел над собой белое лицо ведуньи. Полные губы, будто вымазаны в клюквенном соке, до того красны. Вот приоткрылись, родив доброе слово. «Сбегаю за водой, наломаю лапника и живо поправлю тебя. Глотни пока козьего молочка, дай голову подержу». И снова руки ее показались ему лебедиными крыльями, что сейчас мягко касались взапревшего лба, с прилипшими завитками волос, утирали щеки и подбородок. «Имя назвать хотела», — напомнил Нечай. «Позже скажу». «Не обмани». «А тебе зачем?» «Догадку проверить охота. Про себя лебедушкой зову. Точно в полусне открылся, так бы не посмел». «Хворый ты, ну чего вцепился? Обожди, вернусь. Чистым рядно рану укрою, словами зашью, как Белояра учила. Не впервой». «Ладушка». «Помереть не смей, мне вечный укор будет». От ее грозного упреждения Нечай твердо жить вознамерился, но до рассвета томил его недуг. Трясло в ознобе, выворачивало суставы, плющило кости. Да еще грезилось, что скрежещет под ранком крыши когтистый филин. Сторожит молодецкую погибель. «Держи меня при себе, ладушка!» — стонал Нечай. «Не отдавай желтоглазому, раны еще мне!» Услыхала, приникла к груди, в который раз зашептывая беспокойную рану. «Прочь, поди, лихоманка болотная, забери восьмерых сестер, сгиньте от нас огнея, трясея, ломея, новее, жила вам не тянуть, кости не крушить, тело не рушить». В тяжкой мороке видел он, как сбросила ведунья нижнюю рубашку и чертила вокруг себя раскаленным ножом, а потом широко развела руки и повернулась, открывая воспаленному взору Нечая свою наготу. Сердце его на миг затаилось бельчонком в родном гнезде, а потом заметалось вспуганной куницей. Снежными холмиками с неспелыми клюквинами сосков белели перед ним груди, а цветы огня золотили темный пушок в межножье. «Дай рот силы!» Под густыми тонкими бровями смело глядели пронзительные глаза травницы. Полыхая лицом, Нечай смежил веки, лишь когда почуял, что девушка легла к нему, согревая гибким молодым телом, кожа к коже, уста к устам, и хотел бы обнять в ответ, да не Лада отвела его ослабевшие руки, ласково приказала. «Тихо лежи, слушай меня, пей меня, набирай крепость, к Зорьке родишься заново». Потом смело поладила его твердый живот, прохладной ладонью накрыла повязку в боку, ниже пальчиками скользнула и, ощутив под льняной пестрядью явный мужской интерес, усмехнулась, будто бы запоздала, стыдясь. «Погоди штаны стягивать, еще не женился». «Да я только пояс проверить хотел, тайная сила в нем скрыта», задыхаясь от девичьей близости, отвечал Нечай. Закипала кровь, растворяла, плавила недуги, взамен ковала новые помыслы и желания. И вовсе она не тощая, белая, ладная, шелковая, как молоденькая косуля на взгорке. Лебедушка моя, толченой земляникой подмышки пахнут, а груди, наверное, сладкие на вкус, ежели забрать в рот, и я ровно коряга ввалюсь, толку нет. А может, нарочно морочит меня леший? И в урочище свое заманил, голой девкой дразнит. Ишь, филин в оконце смотрит. «Потрачен ножом твой пояс, завтра зашью». Зевнула ведунья, прикрыв шубейкой бедро и ловчея пристраиваясь к плечу Нечая. Он шумно сглотнул, попросил бредова. «Ты, филина-то гони от сели, пусть летит к зароду мышковать. Спирька завтра опять волков караулить будет. Ох, забота, в город мне надо идти». «Вместе пойдем. Тебя ведь не чаем звать? Мне жена брата твоего сказала. Добрая баба, только глупая. Душ ты и растравил. Плакала тебе. Другой зазнобы в селище не оставил?» «Нет у меня никого, Ладушка. А чего сюда желтоглазый смотрит? Пужни ты его лучины, а то сам поднимусь». «Закрыто оконце, не бойся». А чего-то довольно засмеялась ведунья. Блеснули под припухшей верхней губой зубы жемчуга. «Никому тебя теперь не отдам. Ни лешему, ни пешему, ни бабе глазливой, ни девке трепливой. Спи, не чаюшка, одолели мы чужой наговор». «Так открой имя свое», — засыпая, попросил он, уложив, наконец, непривычно слабую ладонь на теплое девичье колено у себя в паху. «Скажу, если обещаешь таить. Лебединым криком нарекла меня матушка, выпуская с чрева, а потом ушла по небесной тропе в верхний мир. Бабушка тогда много слез пролила, и стала я для нее Неладой. Так все и зовут. Думаешь, всегда мы в здешних ощипках жили? Нет. Род наш берет начало от каменного пояса или репейских гор, как лечат на торгу иноземцы. Да ты спешничай. Завтра доскажу, ежели ночь припомнишь».